15. Жжёнка. Жжёнка – это пережжённый сахар. Применяется для окрашивания поверхности и мякиша изделий в тёмно-коричневый цвет. На сковороду кладут сахар, добавляют немного воды и нагревают смесь, помешивая веселкой до тех пор, пока она не приобретет темно-коричневый цвет. Чтобы избежать сильного вспенивания сиропа, можно добавить 1% жира к массе сахара. В подготовленный жженый сахар понемногу добавляют горячую воду до его растворения и процеживают через сложенную в 2-3 раза марлю или частое сито. Сахар 4 столовые ложки, вода 1 столовая ложка. 16. Помада. Сахар заливают кипящей водой, размешивают и нагревают на сильном огне. При закипании сахарного раствора на поверхности его образуется пена, которую необходимо снимать в течение всей варки, иначе при остывании вокруг нее начнет кристаллизоваться сахар, и помада получится грубой. По этой же причине необходимо снимать кристаллы, образующиеся на стенках кастрюли, мокрой кисточкой или марлей. Варят помаду при сильном нагреве, чтобы она не темнела. Можно варить сироп при закрытой крышке, так как конденсат воды смывает со стенок кристаллы образовавшегося сахара. Перед концом варки добавляют в сироп раствор лимонной кислоты, 5 капель на каждые 100 граммов сахара, или половину чайной ложечки 3% уксуса. При длительной варке сахарного сиропа в нем образуется инвертный сахар, и без добавления кислот происходит частичный распад сахара на глюкозу и фруктозу. Практически окончание варки помады определяется пробой на слабый шарик. Небольшое количество помады быстро охлаждают в холодной воде, и если удается из нее скатать шарик, то варку заканчивают, помада готова. Чтобы поверхность сиропа не закристаллизовалась, сироп сбрызгивают водой или кладут на поверхность кусочки пищевого льда. Помадный сироп, охлажденный до 30-40 градусов, взбивают. Чем ниже температура сиропа, тем труднее взбивать помаду, так как в густом сиропе замедляется кристаллизация сахара, однако помада получается высокого качества, нежная, тягучая. При более высокой температуре сироп взбивается быстрее, так как вязкость его меньше, и качество помады ухудшается. Взбивают помаду во взбивальной машине. В процессе взбивания сироп сначала делается мутным, но по мере насыщения его воздухом и кристаллизации сахара он приобретает белый цвет. Консистенция его из жидкой становится густой, сахар кристаллизуется и образует твердый комок помады. Чем энергичнее взбивание, тем мельче получаются кристаллы помады, тем она и нежнее. После взбивания комки помады разминают, массу плотно укладывают в посуду и оставляют для созревания на 12-24 часа. Чтобы не образовалось корочки, помаду сбрызгивают водой и накрывают влажной салфеткой. После созревания помада получается более пластичной. Перед глазированием изделий помаду разогревают до консистенции сметаны, помешивая на огне или на водяной бане при температуре 50 градусов. Ароматизируют помаду фруктовыми соками, эссенциями или вином, а также подкисляют кислотами, окрашивают помаду в различные цвета. Помада молочная варится также только не на воде, а на молоке. В шоколадную помаду добавляют какао-порошок. Сахар 3 стакана, вода 2,5 стакана, выход килограмм. 17. Рецепт. Желе из желатина. Промытый желатин замачивают в холодной кипяченой воде в течение часа-двух. Лишнюю воду сливают. Сахарный сироп кипятят и охлаждают до 60 градусов. Затем в него кладут размоченный желатин и помешивают до тех пор, пока он не растворится, после чего вливают фруктовый сок, вино и лимонную кислоту. Когда желе остынет и сделается слегка тягучим, им глазируют изделие. Сахар 2 стакана. Желатин 2 столовые ложки. Кислота лимонная несколько кристаллов. Вино или фруктовый сок 3 столовые ложки. Вода 2 стакана. Выход 1 кг. Кремы. Рецепт 18. Крем белковый. Охлажденные яичные белки взбивают 7-10 минут. Взбитые белки смешивают с ванильной и сахарной пудрой 15% нормы, всыпая ее постепенно. Остальную пудру вводят в конце взбивания за 3-5 минут и перемешивают до получения однородной массы. Для улучшения вкуса и придания крему устойчивости структуры в массу добавляют 4 грамма раствора лимонной кислоты и взбивают еще 5 минут. Этот крем можно ароматизировать и подкрасить. Крем нужно немедленно использовать, так как в нем быстро образуются крупные поры и он оседает. Изделие, отделанное этим кремом, помещают в духовку на 1-3 минуты при температуре 220-240 градусов. Сахарная пудра 5 стаканов, яичные белки 15 штук, ванильная пудра пакет, выход 1 кг. 19. Крем сливочный. Сливочное масло разрезают на куски и размешивают до пластичной консистенции, можно на взбивальной машине. Добавляют просеянную сахарную и ванильную пудру, ароматизаторы, сгущенное молоко и продолжают взбивание 10-15 минут. Если жидкость отсекается от масла, крем немного подогревают и повторно взбивают венчиком. Если это не помогает, добавляют размятое масло, либо охлаждают крем, перемешивают его и откидывают на частое сито для стекания лишней жидкости. Этот крем содержит мало влаги, поэтому из всех видов кремов он самый устойчивый к закисанию. Для получения сливочно-шоколадного или орехового крема в него, соответственно, добавляют какао-порошок или жареные орехи, растертые с сахаром. В кофейный крем за 5-7 минут до конца взбивания постепенно добавляют кофейный сироп. Сахарная пудра 2 стакана, молоко сгущенное с сахаром 200 граммов, масло сливочное 500 граммов, ванильная пудра 1/2 чайной ложки, выход 1 кг. 20. Крем сливочный «Шарлотт». В отличие от сливочного крема, в размягченное масло вместо сгущенного молока добавляют молочно-яичный льезон, сироп «Шарлотт». Его можно приготовить, доведя до кипения смесь сахарного песка, яиц и молока. Затем сироп процеживают и охлаждают до 20 градусов. Второй способ приготовления сиропа сложнее, но крем приобретает лучшие вкусовые качества. Сахар 50% от нормы и молоко, помешивая, нагревают до кипения. Оставшийся сахар и яйца растирают венчиком в течение минуты. Эту смесь постепенно вливают тонкой струей в подготовленное молоко. Льезон выдерживают при температуре 95 градусов на водяной бане, пока он слегка загустеет, то есть 4-5 минут, а затем процеживают через сито. После этого льезон охлаждают до 20-22 градусов и, взбивая, постепенно добавляют в размягченное сливочное масло. В конце взбивания добавляют ванильную пудру и вино. Масло с льезоном взбивают 20-30 минут. Сливочно-кофейный крем «Шарлотт» можно приготовить, добавив в сливочный крем растворимый кофе или кофейный настой. Готовят его так. Молотый кофе 100 граммов всыпают в кипяток 300 граммов и тщательно перемешивают. Через 5 минут настой процеживают. К оставшейся гуще добавляют воду 300 граммов и доводят до кипения. Через 5-6 минут настой сливают, а гуще вновь добавляют воду 300 граммов. Кипятят 5-8 минут и процеживают. Полученные таким образом настои соединяют и по истечении 15 минут осторожно сливают верхний прозрачный слой. Его используют для ароматизации изделий, имеющих светлую окраску, а мутный настой для ароматизации более темных изделий. Сахар 1,5 стакана, яйца 2 штуки, молоко стакан, масло сливочное 400 граммов, ванильная пудра 1/2 чайной ложечки, ароматизаторы, выход килограмм. 21. Крем сливочный для булочек. Из сахара с водой варят сироп, готовность которого определяют пробой на нитку, то есть охлажденную каплю сиропа растягивают между пальцами, и она должна вытянуться в нить. Подготовленное масло взбивают и постепенно смешивают с сахарным сиропом. Сахар 2,5 стакана, масло сливочное 450 граммов, вода стакан, выход килограмм. 22. Крем заварной. Муку просеивают и, периодически помешивая, прогревают на сковороде при температуре 100 градусов. Затем просеивают еще раз и смешивают с яйцами в течение 20-30 секунд. Свежее молоко кипятят, добавляют сахар, опять доводят до кипения и тонкой струей вливают в яично-мучную массу, быстро перемешивая венчиком, чтобы не образовались комки. Полученный крем ставят на плиту и нагревают до загустения, лучше на водяной бане. К сваренному крему добавляют масло, ванильный сахар, немедленно охлаждают его ниже 10 градусов в холодильнике, вылив крем на стерильный противень слоем 5 сантиметров. Чтобы крем не покрылся пленкой, его помешивают или посыпают поверхность сахарным песком или пудрой. Мука 3 столовые ложки, сахар 2 стакана, яйца 4 штуки, молоко 3,5 стакана, масло сливочное 25 граммов, ванильный сахар на кончике ножа, выход килограмм. Полуфабрикаты из фруктов и орехов. 23-й рецепт по видлам. Фрукты с мягкой мякотью после мытья и переборки протирают с помощью миксера или через сито. А фрукты с жесткой мякотью предварительно варят на пару, либо запекают и также протирают. Массу варят без сахара, затем добавляют сахар и уваривают ее до пробы на нитку. Хранить повидло надо в сухом прохладном помещении. Можно расфасовать повидло в стеклянные банки. Фрукты килограмм, сахар 4 стакана, выход 1,5 килограмма. 24. Джем. Джем хорошего качества получается при варке из фруктов, богатых желирующими веществами – яблок, айвы, сливы, алычи, крыжовника, клюквы, красной и черной смородины. При варке джема из фруктов, содержащих мало желирующих веществ, необходимо добавлять сок или фрукты, богатые желирующими веществами. Перед варкой ягоды перебирают и промывают, крупные очищают, удаляют несъедобные части, затем шинкуют. Варят джем с сахаром, помешивая в течение 15-20 минут. Иногда в джеме оставляют некоторые плоды или ягоды в целом виде. Фрукты – килограмм, сахар 5-7 стаканов, выход – килограмм 700 граммов. 25. Мармелад для глазирования. Варят мармелад из плодов, содержащих много желирующих веществ. Плоды протирают через сито, и полученное пюре уваривают с сахаром до пробы на нитку, непрерывно помешивая деревянной лопаткой, или до тех пор, пока на лопатке не останется слой мармелада толщиной около 2 мм. В мармелад иногда добавляют пищевые кислоты, ароматизируют его и подкрашивают в любой цвет. Глазируют изделие горячим мармеладом, так как при 60-70 градусах он застывает. Фруктовое пюре килограмм, сахар 7 стаканов, выход килограмм 700 граммов. 26. Рецепт варенье. Фрукты перед варкой требуют различной обработки в зависимости от того, как они поглощают сахар. Их или накалывают, или очищают кожицу, иногда бланшируют, чтобы кожица треснула. Иногда фрукты нагревают в горячей воде 70-90 градусов, чтобы размягчилась структура плодов. Варка варенья состоит из двух стадий. Варки сиропа и варки ягод или фруктов в подготовленном сиропе. Варка ягод может быть однократной или многократной. Многократная варка применяется в том случае, когда требуется получить варенье с прозрачным сиропом и целыми неразваренными ягодами или фруктами. Если же варенье приготовляют для использования в кондитерских изделиях, можно ограничиться однократной варкой. Сироп для варенья варят из сахара с водой в определенной пропорции до полного растворения сахара. Сняв с огня сироп, в него погружают фрукты или ягоды, вновь ставят на огонь, дают закипеть и встряхивают, чтобы ягоды или фрукты погрузились в сироп. Варенье считается готовым, если фрукты стекловидные, не всплывают на поверхность, а равномерно распределяются по сиропу. Капля сиропа, сжатая между пальцами, вытягивается в тонкую нитку, на тарелке не расплывается. Фрукты килограмм. Сахар 5-7 стаканов, вода 2 стакана, выход килограмм 700 граммов. 27. Цукаты. Цукаты – это засахаренные фрукты, их широко используют для украшения кондитерских изделий. Цукаты варят как варенье, но вынимают из сиропа. Часто используют цукаты из корок цитрусовых плодов, апельсинов, мандаринов и лимонов. Корки кипятят в воде, затем вымачивают в воде в холодном помещении 3-4 дня, периодически меняя воду. Вымоченные корки заливают сиропом и варят, как описано выше. Можно готовить цукаты из арбузных корок, очищенных от верхней кожицы. В этом случае их кипятят в воде до размягчения, заливают сиропом и варят, как варенье. 28. Цедра. Цитрусовые плоды имеют оболочку с приятным ароматом – цедру. С апельсина или лимона цедру снимают специальным приспособлением или теркой, не захватывая при этом белую горькую корочку. Цедру сохраняют в сиропе или в смеси с сахарным песком или пудрой. Смесь должна иметь густоту пасты. При использовании ее растворяют в теплой воде. Для ароматизации желе, кремов, сиропов из цедры выжимают через марлю сок. Выжимками ароматизируют тесто и фруктовые начинки. 29. Рецепт пралине. Миндаль или другие орехи после очистки обжаривают при температуре 130-135 градусов до золотистого цвета. Высыпают в кастрюлю, добавляют сахарный песок и, не снимая с огня, интенсивно помешивают веселкой до тех пор, пока сахар не растворится. Массу выливают на смазанный маслом противень и после охлаждения и затвердения растирают в ступке. Пралине готовят также из других маслосодержащих ядер, абрикосовой косточки, семян подсолнечника, кунжута. Иногда в пралине добавляют какао-порошок, масло какао и ванилин. Орехи 500 граммов, сахар 3 стакана, выход килограмм.